Известность и популярность Пьера Тейяр де Шардена в послевоенный период огромна. Соединение биологии с христианством было, пожалуй, главной темой его существования. Соединение знания и любви – главной его мечтой о будущем. Его книга «Феномен человека», которая была закончена в 1940 году, была главной работой всей его жизни. Эту книгу очень трудно понять, но вовсе не из-за сложности или туманности мысли. Напротив, каждая мысль, каждый пассаж этой книги по-французски предельно прост и точен. Здесь дело в другом. Книга перенасыщена мыслями и наблюдениями, которые далеко не всегда легко связываются друг с другом. Возьмем последнюю фразу книги, точнее, последнюю фразу приложения, написанного в 1948 году. «Так или иначе, но даже если глядеть на мир глазами биолога, остается очевидным, что весь эпос человеческого развития ничему так не подобен, как крестному ходу Иисуса Христа». Теперь прочтем другую фразу из главы «Современный мир». «Человек не центр Вселенной, как мы некогда простодушно полагали, но нечто гораздо более удивительное. Он — стрела, указывающая путь к конечному объединению мира в смысле жизни. Человек, и только один человек, представляет собой самый последний, так сказать, новорожденный, сложнейший, тончайший из всех последовательных слоев жизни во Вселенной. Я здесь не буду излагать содержание его эволюционистской концепции развития человека и сознания, поскольку она относится более к науке, чем к философии. Остановлюсь только на некоторых его идеях общего и даже отчасти футурологического характера. Посмотрим, что сейчас происходит. Человек, воспитанный в гуманистических, рационалистических и естественно-научных традициях XIX века, унаследовал от этого века оптимизм, основанный на уверенности, которую дает знание. Мы знаем, как устроена Вселенная. Мы знаем, как она пришла к своему нынешнему наблюдаемому нами состоянию. Мы знаем, как эволюция привела к человеку и человечеству. Мы знаем, что нужно, чтобы человечество было счастливым. Люди конца XIX столетия ощущали себя, по словам Шардена, как бы на пороге золотого века. Знание и прогресс. И вдруг оказалось, что ничего не получается, что все идет куда-то не туда, что войны становятся все более кровавыми, революции более бесчеловечными, ненависть людей друг к другу более сильной, судьба отдельных индивидов более слабой и хрупкой. И все это случилось за какую-то четверть века и вызвало небывалый упадок духа и глубокое разочарование. Почему, опять же? Куда делся оптимизм Дарвина, Хаксли и даже молодого Маркса. На это, говорит Тейяр де Шардан, есть две причины. Одна субъективная, а другая, как он ее называет, сверхличностная. Дело в том, что научное мировоззрение XIX века, дав нам общую картину эволюции, заставило нас забыть об одном важнейшем факторе этой эволюции, о времени. Не менее, а возможно более, миллиона лет понадобилось для формирования современного человека и для возникновения того, что Тейяр де Шарден, как до него академик Вернадский, называл ноосферой, то есть тем пространством мышления мыслящих биологических существ, которое перекрывает их и всех других существ биологическое существование. И только за последние 100-200 лет человечество в своем знании постепенно стало приходить к идее надчеловеческого существования, забыв о том, что формирование этого гипотетического состояния потребует еще сотни, может быть, тысячи лет. Но субъективное и, конечно, ошибочное ощущение современного человека от жизни слишком динамично. Он сам, человек, гораздо динамичней своей эволюции и своей истории, как они ощущаются в действительности. Но у процесса трансформации человечества в новое состояние есть свое время, свой темп, далеко не полностью зависящий от нашего стремления к такой трансформации. Однако, по мнению Шардена, вторая причина играет здесь гораздо более важную роль. Важнейшим условием перехода в это новое состояние и важнейшим признаком и фактором этого состояния является наличие сил, энергий, которые сближают отдельных людей и отдельные народы друг с другом. Это новое состояние будет состоянием человечества, а не отдельных людей, групп или коллективов. Но в мире сегодняшнего дня Тейяр де Шарден наблюдает скорее обратный процесс. Отдельные человеческие существа, отдельные группы людей, отдельные народы, страны и блоки стран испытывают на себе страшное давление, социальное, географическое, психологическое. Давление, которое заставляет их ненавидеть друг друга. Почему? Чем более они внешне, материально спрессованы, сдавлены общими материальными и социальными интересами, тем труднее им попасть в радиус внутреннего духовного притяжения друг друга. Люди, говорил Тейяр де Шарден, становятся подобными частицам пыли. Как бы они ни были спрессованы, они не могут войти, так сказать, в молекулярный контакт. Они становятся враждебной массой. И здесь возникает детерминизм. И здесь, по словам Шардена, Маркс был прав. Всякий раз, когда мы имеем дело с неодушевленной массой людей, Маркс снова оказывается правым. Арабская зависимость этой массы от игры вероятности и случая делает сознание отдельных людей все более беспомощным. Сознание в этой игре становится равным материи. И нужно только научно организовать эти массы, чтобы получить обычный эффект – фашизм или коммунизм, где всякая работа мысли, как бы велика она ни была, будет производить только одно – материю, в то время как реальная работа мысли производит дух. В то время как формирование надчеловеческой силы, по мнению Шардена, той силы, которая приведет к духовной конвергенции человечества, может произойти только внутренним соединением личностных духовных сил. Всю Вселенную во времени Тьяр де Шарден рассматривает лежащей как бы между двумя полюсами, альфой и омегой. Далее эволюция ведет к другому полюсу, омеге, той божественной телеологической точке, на которой человечество замкнется в своем духовном объединении. Но это замыкание, это объединение, эта конвергенция есть по Шардену только конвергенция внутренних личностных сил отдельных людей, составляющих внутреннюю духовную силу всего человечества. Массовизация, сколь бы прогрессивной социально или экономически она ни была, никогда не даст такого эффекта. И все же Шарден остается оптимистом, потому что он свято верит в альфу и омегу судьбы человека.